Он съел все, до последней крошки. Все съели. Для Ричардса это был первый настоящий завтрак за бог знает сколько времени. На пособие государство выдавало какие-то насыщающие пилюли. Еда, правда, была абсолютно безвкусной, будто иезуит-повар оставил ей только питательные функции. А что они ели этим утром? Таблетки из водорослей? Искусственное молоко для Кэти? Отчаяние охватило его. Господи, когда они начнут посылать деньги? Сегодня? Завтра? На следующей неделе? А может, это все выдумки, чья-то злая шутка, и не будет никакой радуги, не говоря уже о горшке с золотом? Уставившись в пустую тарелку, он просидел до 7 часов, когда дребезжащий звонок позвал их к лифтам. -0.93, отсчет идет. На 4-м этаже группу Ричардса загнали в большую без мебели комнату с широкими, как на почтовых ящиках, прорезями в стенах. Они вновь показали свои карточки, и двери лифтовой кабины закрылись. В комнату вошел мужчина с изможденным лицом и редеющими волосами, с эмблемой корпорации «Игр». Силуэт человеческой головы на фоне факела, на лацкане белого халата. «Пожалуйста, разденьтесь и вытащите из кармана все ценное. Затем бросьте одежду в щели мусоросжигателя. Вам выдадут униформу корпорации «Игр».» Он широко улыбнулся. «Униформа останется при вас, независимо от того, как сложится ваша судьба». Некоторые поворчали, но подчинились все. «Поторопитесь, пожалуйста». Мужчина дважды хлопнул в ладоши, как учитель, дающий понять, что перемена подошла к концу. «У нас еще много дел». «Вы тоже будете участвовать в играх?» — спросил Ричардс. Мужчина недоуменно воззрился на него. Кто-то за спиной Ричардса хихикнул. «Не берите в голову». И Ричардс снял брюки. Обнажив свои бесценные ценности, он опустил рубашку, брюки и трусы в щель навстречу языкам пламени. Дверь в дальней стене. Дверь всегда в дальней стене, а они крысы в огромном многоэтажном лабиринте, американском лабиринте, поправился Ричардс. Открылась, и мужчины вкатили большие корзины, маркированные S, M, L и XL. Ричардс выбрал XL из-за длины. Он опасался, что униформа повиснет на нем мешком из-за его худобы, но комбинезон пришелся как раз в пору. Мягкий, облегающий материал напоминал шелк, но отличался большей плотностью. Единственная нейлоновая молния тянулась от шеи до промежности. Цветом комбинезоны не отличались. Все темно-синие, с эмблемой «Игр» на правом нагрудном кармане. Когда вся группа оделась, Ричардсу показалось, что его начисто лишили индивидуальности. «Сюда, пожалуйста». Мужчина с изможденным лицом пригласил их в очередной зал ожидания с непременным экраном фриви на стене. «Вас будут вызывать по 10 человек». У двери под фриви имелась надпись «Сюда» и, разумеется, указывающая стрелка. Они сели. Какое-то время спустя Ричардс поднялся, подошел к окну, выглянул. Они поднялись выше, а дождь лил по-прежнему. Улицы чернели влажным асфальтом. «Что сейчас делает Шейла?» — подумал он. -0.92. Отсчет идет. В 10:45 его десятка миновала еще одну дверь. Входили гуськом по одному. Опять показывали карточки. Их встретили десяток кабинок с тремя уже не матерчатыми, а пластиковыми стенами, обитыми звуконепроницаемой пробкой. С потолка струился рассеянный свет, из невидимых динамиков лилась тихая музыка. Пол устилал толстый ковер. Ступни Ричардса чувствовали себя неуютно, они привыкли к бетону. Мужчина с изможденным лицом что-то ему сказал. Ричард смигнул. «Что?» «Кабина 6», — с укором повторил мужчина. «Понятно». Он направился к указанной кабине. Стол. За ним на уровне глаз сидящего большие настенные часы, на столе заточенный карандаш и стопка нелинованной бумаги. Дешевой бумаги, отметил Ричардс. А между часами и столом стояла ослепительная жрица компьютерной эры, высокая, а-ля Юнона, блондинка в переливающихся шортиках, плотно обтягивающих треугольник лобка. Набухшие соски налитой груди нагло буравили сетчатую шелковую блузу. «Присядьте, пожалуйста. Я Линда Уэрт, ваш экзаменатор». Она протянула руку. Остолбеневший Ричардс ее пожал. «Я Бен Ричардс». «Можно называть вас Бен?» Улыбка соблазнительная, но безразличная. Он же испытал тот самый прилив желания, который и должна вызывать женщина, выставляющая на показ свое роскошное тело. Его это разозлило. «Небось, ловит кайф», — подумал он, растелешиваясь перед горемыками, добровольно решившимися сунуться в мясорубку. «Конечно». Он сел. «Отличные буфера». «Благодарю», — невозмутимо ответила она. Он старался не смотреть на нее и из-за этого злился все больше. «Сегодня мы проверим ваши умственные способности, точно так же, как вчера проверяли ваше здоровье. Проверка займет достаточно много времени. Ланч вы получите в 3 часа, при условии, что вы держите экзамен». Улыбка на ее губах то появлялась, то исчезала. «Первый тест языковой. У вас будет ровно час с той секунды, как я передам вам эту брошюру. Вы можете задавать вопросы во время экзамена, и я отвечу на те, что имеют отношение к самому экзамену. На вопросы, указанные в брошюре, вы от меня ответа не дождетесь. Понятно?» «Да». Она протянула ему брошюру с красной рукой на обложке, ладонью вверх. Надписью под ней большими красными буквами «Стоп!» и ниже «Не переворачивайте первую страницу без разрешения экзаменатора». «Круто!» — вырвалось у Ричардса. «Простите?» Идеально вылепленные брови чуть приподнялись. «Неважно. Под каждым вопросом вы найдете несколько вариантов ответа. Пожалуйста, пожирнее отмечайте выбранный вами вариант. Если вы решите, что правильным является другой ответ, пожалуйста, полностью сотрите первую отметку. Если не знаете ответа, гадать не надо. Вы меня понимаете?» «Да». «Тогда, пожалуйста, переверните первую страницу и приступайте. Когда я скажу «стоп», положите карандаш. Можете начинать». Он не начал. Медленно, с линцой, окинул взглядом ее тело. Она покраснела. «Ваш час пошел, Бен. Вам лучше...» «Почему здесь считают?» — спросил он. «Что по другую сторону канала живут исключительно похотливые недоумки». Ринда совсем сникла. «Я никогда...» «Нет, вы никогда». Он улыбнулся и взялся за карандаш. «Господи, да чего же люди тупы?» Он склонился над брошюрой, пока она пыталась найти причину этой внезапной атаки, но едва ли бы ей удалось понять его мотивы. В первом пункте вопросника требовалось вставить в предложение пропущенное слово. Первое. «Одна» — пропуск. «Весны не делает». А. «Мысль». Б. «Кружка пива». В. «Ласточка». Г. «Драка». Д. «Ни одно из вышеуказанных слов не подходит». Бланк для ответов он заполнял быстро, редко останавливаясь, чтобы обдумать или пересмотреть свой первоначальный выбор, и уложился в 45 минут, но она не приняла у него брошюру. На тест полагался ровно час, поэтому Ричардс откинулся на спинку стула и в наглую обозревал ее практически ногое тело. Тишина сгущалась, давила все сильнее, он видел, что ей хочется накинуть на себя халатик. И его это радовало.